Заметно, что девушка получила просто невероятное наслаждение от моих грубых ласк, чего не скажешь обо мне. Пустой взгляд Саюки лишь еще больше меня завел, словно пробудив садистскую сторону характера, ранее скрытую в потаенных уголках души. Похотливая сучка получила свою награду, но так и не отблагодарила своего хозяина, мягко ослабляю поводок, чтобы девушка осела на колени. Свободной рукой спешно расстегиваю молнию на ширинке и освобождаю зудящий от возбуждения и тесноты трусов член. «Приступай, свинья!» Оскорбляю девушку, зная, что такое обращение ее только заводит. Взгляд Саюки приобрел осмысленность и сосредоточился на моем достоинстве. От люминесцентной лампы, закрепленной на потолке, свет падал прямо на мою фигуру. Из-за этого тень от моего члена отбрасывалась прямиком на лицо Саюки. «Да, мой господин». Грудь девушки заходила ходуном от тяжелого дыхания, вызванного новым витком возбуждения. «Ваша рабыня сделает вам приятно, только не сердитесь», включилась в игру президент, приблизив лицо к моему паху. Вопреки моим ожиданиям, девушка не спешила сразу же засовывать моего дружка себе в рот. Она нежно поцеловала кончик, после чего прошлась своими губками по всей длине члена, а уже потом высунула язычок и принялась облизывать головку со всех сторон. Акха не смог сдержать стон наслаждения. Это тело никогда не испытывало чего-то подобного, а потому все ощущалось гораздо острее. Язык Саюки дарил приятные ощущения, но не давал того, чего я хотел. «Хватит меня дразнить», — прорычал я, схватив девушку за волосы и потянув на себя. Член вошел в теплый рот девушки, заставив ту удивленно замычать. Начиная сосать, отдаю очередной приказ, с нетерпением ожидая новых ощущений. Саюки подчинилась, начав послушно посасывать член. Действия девушки были неумелы, но все равно приносили мне небывалое удовольствие. Однако с каждой секундой она все больше осваивалась и привыкала, начав активно использовать язычок. Постепенно длина члена, которую брала в рот девушка, увеличивалась, аж дошла до общего размера моего далеко не маленького инструмента. Более-менее освоившись, девушка направила свой покорный взгляд в мои глаза и стала громко причмокивать. Одновременно с этим девушка опустила руку под юбку, чтобы поиграть со своей киской. От меня не укрылось это ее действие, а потому я решаю сделать ей замечание. «Разве я разрешал тебе мастурбировать?» Одергиваю девушку с арктическим холодом в голосе. «Когда я даю тебе задание, ты должна быть полностью сосредоточена на его выполнении. Хозяин, простите эту суку», — воскликнула Саюки, оторвавшись от своего занятия. «Я сделаю все, чтобы загладить свою вину», — произнесла она, склонившись в позе дагудза, да так, что голова практически касалась пола. Поразительно, как быстро девушка вжилась в роль. Хотя нет, назвать это просто игрой язык не повернется. Сама суть девушки стремится к такому поведению. Она не лицедействует, это и есть настоящая она. «Хорошо, на первый раз я прощу тебя, и даже разрешу тебе тоже получать удовольствие», — смилостивился я со всепрощающей улыбкой на лице. «Но не думай, что останешься без наказания», — ласковая улыбка вмиг изменилась на злой оскал. Хватаю девушку за подбородок и снова ввожу член в ее ротик. Однако, в отличие от прошлого раза, в этот раз я не собираюсь предоставлять ей свободу действий. Одной рукой натягиваю поводок, чтобы Саюки не могла отстраниться, а другой берусь за ее длинную челку. Теперь я грубо насаживал Саюки на свой член, притягивая и отталкивая голову девушки за челку. Уже через несколько десятков фрикций я смог до конца засунуть свой стержень в ее глотку, вызывая у той обильное слезотечение. Девушка хрипела и задыхалась, но вопреки инстинктам, не пыталась отстраниться, а покорно принимала наказание. И судя по тому, что рука Саюки опять находилась между ее ног, можно понять, что ей очень даже по нраву такое наказание. Выступившие слезы заставили тушь потечь, создавая чрезвычайно соблазнительный вид. От такой картины мой дружок набух еще больше, а руки непроизвольно взялись за затылок девушки, в попытке плотнее прижать к себе ее лицо. Теперь ее подбородок бился об мои яйца, принося до боли приятные ощущения и доводя до экстаза. Если до этого момента девушке было просто трудно дышать, то теперь я полностью перекрыл ей доступ к кислороду, отчего ее горлышко с силой сжимало мой член, будто бы пытаясь его выдать. Под таким напором я смог продержаться секунд 30, прежде чем разрядиться внутрь девушки. Так как мой член был полностью погружен в горло Саюки, то сперма сразу же поступала в пищевод. Одновременно с моим окончанием кончила и девушка. Ее глаза закатились, а на пол брызнула струя соков. Ха-ха, получив, наконец, возможность вздохнуть, Саюки закашлялась, стоя на четвереньках. Немного отдышавшись, она без сил рухнула на пол. Буя, ее голова была повернута на бок и изо рта вытекали немногочисленные ручейки спермы. После столь мощной разрядки у меня тоже не было сил стоять на ногах, а потому я присел на имевшийся в клубной комнате стул, продолжая смотреть на свою соблазнительно лежащую рабыню. Юбка девушки задралась, открывая вид на подтянутую попку в симпатичных розовых трусиках. Неизведанная территория манила, но я прекрасно осознавал, что сегодня у меня уже не хватит сил на такие подвиги. Достижение. Оральный секс от Саюки Такихары выполнено. Награда. 1 кайн. Шкала оргазмов разблокирована. Внезапно решила напомнить о себе система, наградив меня одним кайном и какой-то непонятной шкалой оргазмов. Получение нового кайна обрадовало меня не меньше, чем недавний минет от Саюки. Похоже, я становлюсь наркоманом или правильнее будет сказать, лудоманом. А уж от того, как быстро я втянулся в роль хозяина, становится действительно страшно. Вот так вот живешь и даже не подозреваешь о темных сторонах своей личности. Разбираться с новоявленными функциями системы буду дома, а сейчас нужно закончить с Саюки, которая начала потихоньку приходить в себя. «Ты хорошо постаралась, свинка», — похвалил девушку за старание. Однако и без ошибок не обошлось. «Смотри, как ты запачкала мой ботинок своими соками, выставляю ногу, чтобы ей было видно. Хозяин, простите эту похотливую псину. Хватит», — прерываю девушку, взмахнув рукой. «Если хочешь исправить ошибку, то просто почисти мою обувь. Конечно, у меня в сумочке есть влажные салфетки. Не ими. Я хочу, чтобы ты сделала это своим языком», — сказал я, ошеломляя девушку своими словами. «На самом деле я уже немного перегибаю палку, но мне хочется проверить, насколько далеко готова зайти Саюки». Девушка даже не подумала отказываться. Вместо этого она с задорным блеском в глазах поползла ко мне на четвереньках, соблазнительно виляя задницей. Приблизившись, она опустила голову к моей ноге и, высунув язык, начала лизать, проходясь по всей верхней поверхности моего ботинка. «Прекрасно», — одобрительно глажу девушку по голове, вызывая у той счастливую улыбку. «На сегодня хватит. Завтра выходной день, так что сможем встретиться и посидеть в каком-нибудь ресторанчике. Нужно же мне получше узнать свою рабыню». Сначала хотел по привычке поинтересоваться, свободна ли она, но вовремя вспомнил, что такой вопрос лишь понизит мой авторитет в глазах юной мазохистки. А потому предложение о завтрашней встрече, и не предложение вовсе, а констатация факта. Больше глав на моем бусте. https://bast.tonylindil. Глава 7. Вечер того же дня. Сидя в собственной комнате на компьютерном стуле, я размышлял о том, как именно распорядиться заработанными сегодня кайнами. Показатели интеллекта и удачи у меня выше среднего, поэтому спешить с их увеличением смысла не вижу. Привлекательность? Вот это уже гораздо интереснее. Кто бы отказался сделать себя привлекательнее в глазах противоположного пола? Даже последователи философии «мужчина должен быть чуть красивее обезьяны» едва ли упустили бы такой шанс, и я тоже не упущу. Но повышать данную характеристику прямо сейчас смысла не вижу. У меня в приоритете все еще стоит задача довести телосложение до средних значений. Ну не могу я чувствовать себя хиликом, которого соплей перешибить можно. Поэтому, больше не задумываясь, вкладываю 2 из 3 имеющихся кайнов в показатель телосложения. Удача – 35, интеллект – 15, привлекательность – 11, телосложение – 9-11. Как и в прошлый раз, по телу разлилось приятное ощущение силы. Только на этот раз телосложение было увеличено сразу на 2 пункта, а посему и ощущения стали гораздо сильнее. За считанные секунды энергия, потраченная в течение дня, полностью восстановилась, а после и вовсе стало бить через край. Мне пришлось спешно накидывать куртку и идти на пробежку, чем сильно поразил сестренку, ранее не замечавшую за мной любви к подобному времяпрепровождению. Целый час бега понадобился моей тушке, чтобы выплеснуть заряд бодрости. Когда мои батарейки показали дно, я уставший и вспотевший поплелся домой. Нет, все-таки это не дело. Нужно записаться в тренажерный зал, где мне будет гораздо легче истратить получаемую энергию. Заодно и оправдание быстро изменяющейся фигуре будет. В крайнем случае буду все сваливать на тренера, подсыпавшего мне в протеин жмень туринабола. Ага, и укол тринбалана взад. Какая же чушь лезет в голову. По возвращению домой я настолько ошеломил Мидзуху своим потрепанным видом, что и моргнуть не успел, как она меня раздела до нижнего белья и затолкала в душ. Правда, она как-то слишком настойчиво предлагала свою помощь в моем омовении, из-за чего мне даже пришлось силком выпроваживать ее из душевой. Оставшись наедине, я уставился в зеркало, висевшее над раковиной. Покрутившись перед ним и так эдак, я остался полностью доволен увиденным. Тело уже не напоминало карикатурно нарисованного на бумаге человечка из палочек. Руки, спина, ноги, плечи, все заметно обросло мышцами. Теперь моя фигура мало чем отличается от среднестатистического парня, регулярно гоняющего с пацанами в футбол и не забывающего время от времени зависать на турниках. Словом, у меня получилось достичь того минимума, при котором я не чувствую себя немощным подобием девчонки. Хотя, в случае с Кики, это было бы оскорблением физических показателей прекрасного пола. Теперь, вместо прошлого травоядного взгляда, который Кики видел каждый раз, смотрясь в зеркало, я видел твердый взгляд уверенного в себе человека. И если раньше глаза диссонировали с тощим телом, то теперь они смотрятся вполне гармонично. Вернувшись в комнату, решаю потратить единственный из оставшихся кайнов, но на этот раз не на характеристики, а на японские иены. Завтра у меня много планов, на реализацию которых понадобятся деньги. Однако карманных денег, выдаваемых нам с Мидзухой родителями, не хватит на подобное. Пока у меня еще остались ментальные силы, решаю разобраться, что из себя представляет шкала оргазма. Но сколько бы я ни разглядывал шкалу, все, что узнал, это то, что у нее есть 10 делений. Не нужно быть гением, чтобы понять. Чем большее наслаждение испытает девушка, тем больше делений шкалы заполнится. Другое дело, истинное предназначение новой функции. Сильно сомневаюсь в том, что она разблокировалась просто для красоты. Скорее всего, от того, насколько заполнится шкала во время секса, зависит размер награды. Ну ничего, проверить данную теорию у меня еще будет время. Утром следующего дня, перед встречей с Саюки, я успел приобрести абонемент в ближайший фитнес-клуб и посетить магазин одежды. Брюки, джинсы, футболки, рубашки. Пришлось купить практически полный набор одежды. И даже пиджаку, ставшему мне узким в плечах, пришлось найти замену. Зная, что на достигнутом результате я не остановлюсь, вещи брал в том числе и на вырост. Все это удовольствие обошлось в немалые 30 тысяч йен. Еще 6 тысяч пришлось отдать за абонемент. В итоге от изначальных 50 у меня остались жалкие 14 тысяч. Мне определенно нужно озаботиться заработком новых кайнов. Если я правильно понял, система щедро вознаграждает за сексуальные действия. По крайней мере в отношении Саюки уж точно. Следовательно, в этом направлении и стоит двигаться. Но и про поиск хозяйки трусиков не стоит забывать. Раз моя новоявленная рабыня отпадает, то необходимо прощупать почву в отношении остальных подозреваемых. Встреча с Саюки была назначена на 2 часа дня. Сейчас только половина 12-го, а значит, я успею заскочить домой и переодеться в новые шмотки. Идя по одной из улочек, я приметил интересный цветочный магазин. А заинтересовал он меня хотя бы тем, что в нем продавались цветы, которые можно дарить девушкам. В Японии этого мира цветы, как правило, продаются исключительно для поминок, так как здесь не принято дарить девушкам букеты. И хотя соответствующей традиции нет, но женский пол все-таки знаком с самой концепцией из европейских фильмов, сериалов и книг. Поэтому я не побрезговал зайти в этот самый магазинчик и выбрать букет из 9 белых роз, с которым я и вернулся домой. «Брат, ты так рано ушел и не сказал куда». Я волнова, замерла сестра на полуслове, завидев меня с цветами. «Прости, Мидзуха, прими в качестве извинений». Протягиваю букет с ласковой улыбкой на устах. Хоть я и сказал так, но в первую очередь этим жестом я хотел выразить благодарность за все, что сестра делала для меня. Уборка, стирка, готовка, все домашние дела лежали на Мидзухе, не говоря уже о помощи мне. Я чувствовал потребность хоть как-то отблагодарить девушку за ее труд. Из всех моих знакомых она единственная, кто заботится обо мне. Та же Саюки Такихара просто исполняет свои желания за мой счет, едва ли она думает о том, чтобы сделать что-то ради меня, а не для удовлетворения своих извращенных мечт. Конечно, наши отношения претерпели изменения, и в будущем ее чувства наверняка перерастут в нечто большее. Но пока рано говорить о чем-то таком. Поэтому-то я и ценю Мидзуху, которая единственная искренне старается ради меня. Бэ, брат, зачем? Непонимающе разглядывала подарок сестренка. Просто за то, что ты у меня такая хорошая. Разве сделать сюрприз любимой сестре теперь преступление? Нет, но я это, безрезультатно пыталась выразить нахлынувшие на нее эмоции Мидзуха. Тебе не понравилось? Да, прости, я не знал, что ты такое не жалуешь, извиняющимся тоном говорю я, угрюмо повесив голову. Нет, протестующе воскликнула девушка. В смысле, понравилось? Просто это было слишком неожиданно. У меня такое впервые, вот я и растерялась. Спасибо, братик, бросилась мне на шею Мидзуха. Ладно, ладно, легонько похлопываю сестру по спине. Мне нужно быстро принять душ и идти навстречу, произношу я, чувствуя, что объятия затянулись. Встречу? С кем? Подозрительно сощурилась Мидзуха, отпрянув от меня. С Саюки. Просто Саюки. Заметила сестра, что я говорю о девушке без уважительных суффиксов. У вас свидание? Зависит от того, что понимать под свиданием. Вы начали встречаться? Переформулировала свой вопрос Мидзуха. Нет, Саюки не моя девушка, фыркнул я насмешливо. И я не врал. Она моя рабыня, а не девушка. Разница огромна. Ладно, прекратила допрос сестра. Тогда удачи. Я приготовлю пиццу к твоему приходу. Сестренка, ты лучшая. Повезет же кому-то с такой женой. Похвалил девушку за ее заботу и трудолюбие. Брат, засмущалась от моих слов Мидзуха. После разговора с сестрой я быстро принял души, одевшись в новую одежду, направился к кафе у станции, в котором мы с Саюки обусловились встретиться. До назначенного времени оставалось еще 5 минут, но девушка уже ждала меня возле дверей заведения. В отличие от прошлого раза, когда она была одета в школьную форму, сейчас на ней была обтягивающая футболка с глубоким вырезом и короткая черная юбка. «Кики, ты как-то изменился. Я даже не сразу тебя узнала», — расширились глаза девушки от удивления. «Школьная форма меняет людей», — ответил я с многозначительной улыбкой. «Главное, чтобы она не спросила, насколько, иначе мне для поддержания шутки придется ответить, что раньше я был русским. Тогда больше не надевай ее». Подойдя ближе, Саюки провела рукой по моей груди, мышцы которой были хорошо очерчены приталенной рубашкой черного цвета. «Школьный дресс Скотт суров, в такой одежде меня не допустят к занятиям», ответил я с насмешкой в голосе. Внимание девушки было приятно, не зря вкладывался в телосложение. «Пойдем уже, я угощаю», указываю взглядом на кафе. «Хорошо, хозяин», счастливо промурлыкала девушка, обняв меня за руку и вдавливая ту в свою грудь. Несколькими минутами позже мы уже сидели за столиком. Саюки лакомилась своим любимым парфе, а я же обошелся лишь чашкой кофе. «Спасибо, Кики сама», — счастливо произнесла слова благодарности Саюки. «Хозяин должен заботиться о своем питомце», — равнодушно произнес я. «Ох, хозяин так добр к этой псине», — улетела в свои фантазии девушка с похотливой улыбочкой на лице. «Саюки, я пригласил тебя сегодня, чтобы получше тебя узнать», — произношу серьезным тоном, вырывая девушку из фантазий. «Правда, тогда здесь рядом есть отель, где вы сможете тщательно изучить мое тело», — оживилась девушка от моих слов. «Твое тело я еще успею изучить», — отрицательно качаю головой. «Сейчас мне важно узнать твою личность, что ты любишь, о чем мечтаешь, какие у тебя планы на будущее». Саюки хоть и расстроилась от того, что ее ожидания не оправдались, но все равно начала отвечать на мои вопросы, и иногда задавала свои, стараясь выяснить те или иные вещи, которые она обо мне не знала. В таком ключе наш разговор продлился около 20 минут, по итогу которого у меня сформировалось определенное мнение об этой девушке. «Саюки, у меня есть к тебе серьезное поручение», переключился я с беззаботного тона на более серьезный. «Если справишься с ним, то я тебя вознагражу», произношу, зная, что такой подход лишь подогреет интерес к выполнению моей просьбы. «О, и что же от меня требуется?» — заинтересованно спросила она, слизывая с губ остатки парфи. «Помнишь, что я говорил о любовном признании в виде письма?» «Немного. В тот момент меня интересовали немного другие вещи», — лицо девушки приняло задумчивое выражение. «Ладно, тогда повторю еще раз. Слушай, следующие 5 минут я потратил на объяснение ситуации. То есть я должна найти отправительницу любовного письма, что любит оставлять на память свои трусики», — подвела итог девушка. «Именно. Зачем тебе вообще сдалась эта девица, если у тебя есть я?» — выкатила грудь колесом девушка, демонстрируя свои достоинства. «Это уже мое дело», – жестко отрезал я, одарив девушку холодным взглядом. «Извините, хозяин», – часто задышала девушка с покрасневшими щеками. «Ваша псина нуждается в наказании». «Наказание, говоришь, тогда тебе запрещается удовлетворять себя до тех пор, пока я не разрешу», – произнес я снисходительным тоном. «Хозяин, но это как-то, в чем дело, даже это тебе не по силам», – прерываю вялые возражения Саюки. «Тогда зачем мне вообще нужна такая непослушная дворняжка?» – разочарованно бросаю я, одаривая ее презрительным взглядом. «Нет, простите меня, я сделаю все, что угодно, только не бросайте меня», – жалобно воскликнула Саюки, чуть ли не бухнувшись на колени прямо здесь. «На первый раз я закрою глаза на твою дерзость», – произнес я после нескольких секунд молчания, за которые Саюки успела себя накрутить. «Спасибо», – облегченно выдохнула моя рабыня. Напряжение спало, и мы вернулись к прежней атмосфере. Хотя для меня все это и было лишь игрой, но к погружению в роль я относился ответственно, даже чересчур ответственно. А для Саюки это, наверное, чуть ли не смысл жизни. Она ведь прекрасно знает, что мое недовольство сплошь напускное. «Кстати, Кики сама, а что вы сделали с найденными трусиками? Может ли быть, что вы делали с ними нечто странное?» С луковой улыбочкой на устах задала вопрос Саюки. «Сжег», — лаконично ответил я. «А, это даже странней, чем я думала», — растерялась девушка, услышав мой ответ. Но развивать тему дальше не стала. Глава 8. Утро воскресенья началось с того, что я снова застал в своей постели Мидзуху. «Братик, ты сегодня рано проснулся?» — произнесла сонным голосом сестра, потягиваясь на кровати. «Хочу сходить в тренажерный зал», — отвечаю я, будучи также в горизонтальном положении. «И давно ты туда записался?» — удивленно выгнула бровь она. «Вчера. Решил привести себя в порядок. Но ты и так хорошо выглядишь», — возразила Мидзуха, откинув одеяло с моего тела. «Если раньше Кики всегда спал в пижаме, то я следую уже своей привычке с прошлого мира и сплю в одних лишь трусах. Поэтому сейчас сестра имела возможность лицезреть мое обнаженное тело, и по ее реакции можно сказать, что она явно удивлена увиденному. Мидзуха пробралась в мою постель ночью, а потому вряд ли могла что-то рассмотреть под одеялом. А я и не замечала, что ты настолько спортивно выглядишь», – завороженно проговорила Мидзуха, проведя рукой по моим едва видимым кубикам пресса. «Конечно, не видела, ведь дома я старался носить как можно более свободную одежду, чтобы не вызывать подозрений столь резкими изменениями. Так вот почему та рубашка стала тебе мала», — догадалась сестра. «Я уже несколько недель как делаю упражнения с собственным весом, просто не хотел это афишировать до тех пор, пока не достигну заметного результата», — произнес я заранее подготовленную отговорку. «И ты его добился», — произнесла девушка с восхищением в глазах, продолжая водить рукой по моему торсу. «Возможно», — не стал я спорить с этим утверждением. «Сестра, не могла бы ты убрать уже свою руку от моей груди? Иначе, боюсь, у меня возникнет желание сделать то же самое с твоей», — произнес я, кидая взгляд на хоть и не такую большую, как у Саюки, но все же достаточно объемную грудь Мидзухи, скрытую пижамой. «Думаю, это будет справедливо», — ответила девушка, смущенно отведя взгляд. «Хм, вообще-то это должно было, ну, не знаю, напугать ее или смутить». Но реакция девушки оказалась какой-то странной, и это вызывает определенные подозрения. «Нет уж, такое можно позволять только своему парню, а лучше, мужу», — произнес я с нотками ревности под конец. Почему-то мысль о том, что у Мидзухи может появиться парень, мне крайне не понравилась. «Братик, ты такой консервативный», — наигранно надулась она. «Ладно, давай уже вставать», — завершаю разговор, выбираясь из мягкого плена кровати. Первая тренировка прошла вполне плодотворно. Хоть тело было и непривычно к такого рода нагрузкам, но разум помнил технику выполнения упражнений, а потому приноровиться было несложно. Конечно, нужно еще 3-4 занятия прежде, чем техника отложится в мышечной памяти, но я никуда не тороплюсь. К тому же зал для меня по большей части прикрытие и отдушина. Здесь я могу выплеснуть энергию и накопившийся стресс. Гнаться за результатом мне не нужно, так как увеличивать телосложение я все равно планирую преимущественно с помощью кейнов. Возвращаясь из спортзала, внезапно я услышал женский крик из соседнего переулка. Несколько секунд заняли размышления о том, стоит ли совать свой нос в это дело или лучше пройти мимо, сделав вид, что ничего не заметил. И все же прихожу к выводу, что я просто не смогу пройти мимо. Возможно, это глупо, но я сам себя уважать перестану, если просто закрою глаза на подобное. Перехожу на бег и быстро достигаю переулка. Завернув в него, я увидел не совсем то, чего ожидал. На земле лежало три бессознательных мужских тела с порезанной на лоскуты одеждой. Примечательно было то, что кожа в местах порезов повреждена не была. Повертев головой, я так и не заметил ту, кому мог принадлежать услышанный мной ранее крик. Скорее всего, за время, которое мне понадобилось, чтобы добраться до сюда, она успела убежать. Могу предположить, что здесь намечалось либо ограбление, либо изнасилование, а возможно и то, и другое. Кажется, мои выводы о безопасности Японии были несколько чрезмерны. Тут или я такой везунчик, или статистика нагло врет. Но тогда остается вопрос, кто же вмешался и предотвратил преступление? Оглядываюсь по сторонам, но не нахожу никого подходящего. По какому-то наитию решаю поднять голову вверх. Возможно, кто-то из окон мог увидеть происходящее. Что ж, не зря. Кажется, я нашел того, кто вырубил этих бандитов. На крыше дома притаилась небывалой красоты девушка. В одной ее руке был длинный меч, а в другой – кусаригама, цепь которой девушка держала в зубах. На незнакомке было надето короткое розовое кимоно, едва справлявшееся с сокрытием ее удивительно объемного бюста. Да и с прикрытием нижней части оно справлялось из рук вон плохо, открывая вид на край нижнего белья. Спортивные ножки незнакомки были обтянуты длинными фиолетовыми чулками. Учитывая одно только это, девушку можно было счесть богиней. Но по-настоящему меня заворожили ее зигзагообразные, похожие на молнии брови и бездонные фиолетовые глаза, от которых я просто не мог отвести взгляд. Когда же я все-таки моргнул, то девушка исчезла, словно ее там никогда и не было. Так, этот мир оказался совсем не так прост, как мне казалось изначально. Кто же это прекрасное создание? Куда она исчезла? А самое главное, смогу ли я еще хоть раз ее встретить? Понедельник, утро. Опять в школу. Таинственная девушка не выходила из головы весь вчерашний день. Я даже заснул с трудом, из-за чего не выспался. Благо, вчера я не только в облаках витал, но и делом занимался. Мне, наконец, удалось установить на теперь уже свой компьютер большинство программ, которыми я привык пользоваться в прошлой жизни. Само собой, были и программы, которых в этом мире не оказалось, но их аналоги все же нашлись. Теперь веб-камера, подключенная к ПК, записывает все, что происходит в моей комнате. Запись включается тогда, когда камера засечет движение. В такие моменты она также делает несколько снимков и отправляет их мне на смартфон. Еще пару дней назад я бы не стал настолько с этим запариваться, но, посмотрев на изнанку мира лишь в щелочку, я изменил свое мнение. Перестраховка лишней не бывает, и с этого дня мне нельзя ослаблять бдительность. Первые пару уроков прошли скучно, поэтому на обеденном перерыве я решил развлечь себя разговором с Сёмой. «Так, значит, Саюки-сенпай не оказалась Золушкой?» – спросил одноклассник после того, как я вкратце рассказал о своей неудаче, естественно, не вдаваясь в детали. «Ну дела, а? И как же таки Хара-сан отреагировала на твои вопросы? Надеюсь, ты не пытался примерить ей трусики?» – поинтересовался Сёма, праздно потягивая сок. Разговор проходил на крыше, где кроме нас было лишь пару человек, да и те находились далековато от нас, так что опасаться того, что наш разговор подслушают, не стоило. Нет, она отреагировала вполне адекватно, отрицательно качаю головой, не собираясь вдаваться в подробности. Эх, не девушка, а мечта. Ты же знаешь, сколько признаний от парней она получает за неделю? Спросил друг, внимательно следя за моей реакцией. Нет, мне все равно, равнодушно пожимаю плечами. Но все равно жаль, что она не твоя Золушка. Я бы и сам за ней приударил, не будь я лоликонщиком, договариваю за парня, ценителем прекрасного, поправил Сёма. Только представь, миниатюрные грудки, которым только предстоит расцвести, такие же миниатюрные ножки, которые так и хочется прижать к лицу, маленькая, но упругая попка. Разве тебе не хочется преклонить колени при одном только виде такой красоты? Унесло парня в собственные фантазии. Знаешь, если у меня будут дети, то я не дам тебе и на километр к ним приблизиться, чеканил я слова, одаривая друга холодным взглядом. Обижаешь. Ты же знаешь, что я только за легальный лоликон. Дети меня совершенно не интересуют, открестился от моих обвинений Сёма. Да кто вас, пет-ценителей прекрасного, знает? Неспроста ж говорят, что сколько лоликонщика милфой не корми, Он все равно в окна начальной школы посмотрит. Эй, это все подлые инсинуации любителей всяких большегрудых старух. И вообще, я впервые такую поговорку слышу, возмущенно запротестовал парень. Ну так я только что ее и выдумал. Ладно, неважно, скажи лучше, есть мысли, кого следующего из предполагаемых потеряшек трусиков стоит проверить. Сменил я тему на более нейтральную. Ну, раз таки хора отпала, то остается только Нандзё и Кага. Сделал Сёма логичное умозаключение. Если же выбирать между ними, то я поставлю на Кагусан. Честно говоря, я тоже склоняюсь к ее кандидатуре, произнес я, припоминая поведение девушки в те моменты, когда она находилась рядом со мной. После нашего разговора мы вернулись в класс как раз к началу следующего урока. А я между тем понял, что забыл о кое-чем важном. У Кики ведь есть обязанность в виде работы в библиотеке. Когда проводились выборы в библиотечный комитет, то он сам вызвался на эту должность. В прошлую пятницу мне следовало явиться в библиотеку, но под грузом новых впечатлений я совершенно об этом позабыл, а пробудил во мне память разъяренный взгляд нашей классной руководительницы. Во время проведения урока она ничего не сказала по этому поводу, но чувствую, что по его окончанию меня ждет серьезная выволочка. Интуиция меня не подвела. Отпустив класс на перемену, женщина поманила меня пальцем, чтобы я следовал за ней по пятам в учительскую. «Итак, Кики, тебе есть что сказать в свое оправдание?» Хлопнув журналом по столу, женщина примостилась на офисное кресло напротив меня. Я же внимательно рассматривал красивую зрелую женщину перед собою. Сегодня впервые с момента моего попадания я имел возможность присутствовать на ее уроке. А теперь вот и вовсе в 2 метрах от нее стою. Длинные черные волосы, большая грудь и симпатичное личико делали женщину привлекательной для мужского пола. Вот только по ее периодическим причитаниям становится ясно, что отношения с мужчинами у нее как-то не складываются, что с ее внешними данными может показаться весьма странным, но если вспомнить о ее суровом нраве, то все становится на свои места. «Кики, я с тобой разговариваю», — напомнила учитель, увидев, что я не тороплюсь оправдываться. «Простите, сенси, залюбовался вашей красотой», — извинился я, натянув самую милую улыбочку из всех мною возможных. «В учительской кроме нас с ней никого не было, так что я мог не стесняться в выражении собственных мыслей. Лезть тебе не поможет», — просверлила меня взглядом женщина. «Ну что вы, Хирацука сенси, у меня не было намерения вам льстить, просто высказал свои мысли. Если вы хотите услышать от меня оправдание тому, что я весь урок не сводил с вас взгляд, то простите, здесь мне нечего сказать в свое оправдание, лишь замечу, что молодому парню трудно сдерживать свои порывы рядом с такой великолепной девушкой, как вы», — произнес я, добавив в голос побольше восхищения. Одновременно с этим мой взгляд прошелся по всему ее телу, на несколько секунд задержавшись на груди, скрытой от меня черным жилетом. Такую манеру разговора я выбрал не только потому, что хочу сбить ее с плохого настроя в отношении меня, но и потому, что Шизука Хирацука вписывается в архетип женщин, которые меня привлекают. Юные школьницы, конечно, симпатичны, но только зрелые женщины, полностью раскрывшие свою женственность, по-настоящему притягивают меня. Само собой, я не смог устоять, увидев такую прелесть. «Чичева», — смутилась Шизука, слегка покраснев лицом. Желая скрыть смущение, она потянулась к пачке сигарет, лежавших на столе, и вытянув одну, поспешила сунуть ее в рот. «Нет, так дело не пойдет, сенси, не стоит тянуть в рот всякую гадость», приблизившись к девушке, вытаскиваю сигарету из губ и засовываю ту обратно в упаковку. «Из-за этой вредной привычки вам будет сложно найти мужа. Немногие захотят целоваться с пепельницей», поясняю свои действия ошеломленной от происходящего женщине, что продолжала сидеть с открытым ртом. Однако последние мои слова явно заставили ее определиться со своей реакцией. Вскочив с кресла, женщина отточенным движением ударила мне в живот. Удар был столь быстрый и внезапен, что я, к своему стыду, не успел на него среагировать. Ее маленький кулак обладал достаточной силой, чтобы заставить меня согнуться в 3 погибели от боли. «Какими будут твои последние слова?» — с холодной яростью в голосе проскрежетала Шизука, похрустывая пальцами. «Акахагыха, не мог я ничего произнести из-за сбившейся от удара дыхалки. Я ошибся, дело не в курении, а в вашей тяжелой руке», — сказал я, чуть восстановив дыхание. «Скотина, я тебе прибью», — начала закатывать рукава лабораторного халата учитель, окончательно выйдя из себя. Возможно, не стоило бить по ее слабым местам, но если меня чему и научила жизнь, так это тому, что только так возможно растормошить и вывести человека на откровение в столь сжатые сроки. Но и врага подобными действиями можно быстро заиметь. Но вообще, сложившаяся ситуация напомнила мне, что не все идет согласно моим планам. Уж чего-чего, но профессионально поставленного удара от этой мадмуазель я не ожидал. Кажется, я забыл, что новый мир – это не игра, и он не обязан мне подыгрывать. Что ж, пора плавно съехать с опасной темы. Придется использовать опробованный, но давно не используемый психологический прием. А да, читель, бейте меня сильнее, воскликнул я, восторженно смотря ей в глаза. Наступите на меня своей ножкой, растопчите мою гордость, накажите своего ученика. Продолжал я выкрикивать, изображая мазохистское возбуждение. ТЦ, тихо. Приблизившись, девушка закрыла мой рот рукой. Что обо мне подумают другие учителя, если услышат твои слова? Панически спросила Шизука, взглядом умоляя меня заткнуться. «МММ, учитель, я не против поиграть в удушение, но мне нужно знать стоп-слово», промычал я, чувствуя недостаток воздуха. «Я уберу ладонь, гребаный ты мазохист, но только если пообещаешь мне больше не кричать. Если вы меня опять начнете бить или ругать, то я снова возбужусь, а в таком состоянии мне трудно себя контролировать», продолжил я гнать пургу, стараясь добиться своей цели. «Хайрер, не буду», — пообещала женщина, скрипнув зубами от досады. «Как же ей хочется порвать меня на кусочки, несмотря на определенные желания в отношении моей тушки». Учитель убрала руку и, увидев, что я не собираюсь продолжать концерт, облегченно выдохнула. «Дзинь, список невыполненных достижений пополнен. Апа». Мысленно нажимаю на уведомление, чтобы узнать, какое достижение я могу выполнить. Невыполненные достижения. Завоевать сердце Шизуки Хирацуки. Интересненько. Система наградит меня за то, что я и сам не против был бы сделать. Но выйдет ли у меня заинтересовать женщину лет на 10 старше меня самого? Хотя нет, глупый вопрос. С помощью кайнов я могу прокачать как привлекательность, так и удачу. С такими возможностями даже влюбить в себя нашу боевитую учительницу будет не так уж и сложно. Нужно лишь время. Зато какой приз ждет меня в конце? МММ. Оно определенно того стоит. Занятно выходит, в прошлой жизни я занимался умножением своего капитала, а в этой планирую заняться умножением девушек в гареме. С одной стороны, это хороший такой шаг назад. С другой, за это я получаю не только кайны, которые можно обменять на валюту, но и удовольствие. К тому же я всегда был невероятно азартен. Если раньше азарт проявлялся в стремлении заработать, то теперь он приобрел несколько другую направленность. Не держите на меня зла, Харацука-сенси. Это может показаться вам глупым, но когда я вас вижу, то чувствую, что вы словно чем-то опечалены. Впервые за весь разговор я стал серьезен, и я не придумал иного способа вас отвлечь от этого состояния. Хо, значит, ты все выдумал? Вопросительно выгнула бровь женщина, по-новому посмотрев на меня. Не все. То, что я говорил про восхищение вашей красотой, правда. Я действительно так думаю. Ладно уж, прощаю. Но чтобы больше бесподобных выходок, смилостивилась она. И спасибо, улыбнулась учитель. За что? Это ведь первый год, как я преподаю в вашей школе. После того, как меня перевели сюда, я скучала по своим прошлым ученикам, к которым успела сильно привязаться. Все здесь казалось мне каким-то чужим и неуютным. Преследовало ощущение, будто так, как раньше, уже никогда не будет. Поэтому я неосознанно от всех отгородилась, пошла на откровение Шизука. А ты смог пробить мою скорлупу, хоть и выбрал весьма оригинальный способ. Ну, впредь вы всегда можете поделиться своими переживаниями со мной, произношу я в попытке наладить будущее общение. Я учту, дежурно кивнула она, явно раздумывая, стоит ли вообще общаться с учеником на такие темы. А теперь давай вернемся к твоему наказанию. Ты же не думал, что я забуду про твое отлынивание от работы в библиотеке? Произнесла Шизука с садисткой улыбочкой. Эх, и каков будет мой приговор? Расстроился я из-за того, что не удалось соскочить с этой темы. В твой класс переводится новая ученица. Я хочу, чтобы ты в течение 2 недель был ее, ну, что-то вроде куратора. Покажешь школу, объяснишь, где что находится, да и вообще ответишь на все ее вопросы, объяснила суть девушка, вытаскивая из пачки сигарету. ХММ, ну это несложно, кивнул я, прикинув, что такое наказание не сильно скажется на моем свободном времени. «Но разве в нашей школе есть такая программа адаптации новичков?» – скептично спросил я. «Нет, это моя личная инициатива», – ответила Шизука, собираясь сунуть в рот сигарету, но кинув на меня короткий взгляд, она заколебалась и неохотно отложила ту в сторону. «Вы очень заботливая. Мне нравится в вас эта черта», – похвалил я девушку, будучи умиленным проявленной ею заботой об учениках. «Иди уже в библиотеку. Сегодня твоя очередь, если ты не забыл», – притворно разозлилась Шизука, пытаясь скрыть возникшую против воли улыбку. Распрощавшись с сексуальной учительницей, я действительно пошел в библиотеку. Добравшись до места назначения, первым, что я увидел, было хмурое лицо Юикикаги. «Кажется, меня ждет еще одна головомойка. Больше глав у меня на бусте. https://bastetonilindil». Глава 9. «Сенпай», — тыкнула в меня своим пальчиком в грудь миниатюрная блондинка. «Мне пришлось одной работать за нас двоих. Как ты мог так подло поступить со своим кахаем?» — обиженно спросила Юика. «Получилось и правда некрасиво. Девушка всегда приходила Кики на помощь, а по моей вине в ответ она получила лишь плевок в лицо. А именно таковым можно счесть мой поступок в данном обществе. Знаю, виноват», — поднял я руки, принимая все обвинения. «Готов на все, чтобы загладить свою вину». «На все, говоришь?» — задумчиво произнесла девушка, мгновенно поменяв настроение. «Тогда Юика дозволяет тебе пригласить ее на свидание», — мило улыбнулась она, сделав вид, что оказывает мне великую честь. «Выходит, я был прав в своих подозрениях, девушка действительно питает ко мне романтические чувства. Кто мог знать, что моя забывчивость сыграет мне на руку? Неужели тут играет свою роль высокий уровень удачи? Ладно, делаю вид, что неохотно решаюсь на этот шаг. Юика-сан, позвольте пригласить вас на свидание завтрашним вечером». «Ну, даже не знаю, Ю», — начала сомневаться девушка. «Обычно я не соглашаюсь на такое, но тебе, Кики, я готова дать шанс», — снисходительно произнесла Юика, разглядывая свои ногти. «Ей бы да в театральный кружок. Тогда завтра в 4 встретимся возле ближайшей к школе станции». «Вот и прекрасно. Завтра я смогу получить ее признание и тем самым закрыть задание. Вот только что ответить на чувства самой девушки. Впрочем, раз сама система толкает меня на путь гарема, то кто я такой, чтобы от него отказываться?» «Да», — прозвучало так, словно я недоволен подобной ситуацией. «Эй, разве не девушка должна назначать место и время встречи?» — возмущенно сжала кулачки Юика. «Где ты услышала такую глупость?» — отмахиваюсь от ее протестов. «Давай уже приступать к работе». Блондинка не стала больше спорить, и мы молча прошли к нашим местам. Суть работы в библиотеке проста: заносить в компьютерную базу книги, которые берут или возвращают ученики. Еще одной обязанностью является расстановка возвращенной литературы на соответствующие стеллажи. Работка несложная, да и почитать в свободное время можно. Мне всегда нравилась умиротворяющая атмосфера библиотек. В таких местах можно легко уплыть в собственные мысли и мечты. Первый час прошел спокойно. Только и знай, что пикай штрих-коды, да произноси дежурную фразу о своевременном возвращении книг. «Я поставлю эти на свои места», — сказала Юика, имея в виду накопившиеся за этот час книги. «Хорошо», — киваю девушке. «Уже иду», — произнесла она с энтузиазмом в голосе и потолкала тележку с книгами. «Из всех, кого я знаю, пальму первенства за Милоту держит она», — озвучил я шепотом свои мысли, будучи уверенным, что рядом никого нет. Оказалось, я ошибся. Кое-кто рядом все же был. «Да, грудь, бедра, милая и миниатюрная повсюду», — прошептала мне на ухо незаметно подкравшаяся Саюки. «Верно», — невозмутимо соглашаюсь со словами, скосив взгляд на свою рабыню. «Зачем ты здесь, Саюки?» «Я соскучилась по своему хозяину», — ласково ответила девушка и прижалась своей грудью к моему затылку. «Между прочим, я кое-что разузнала». «И что же?» «Я не знаю, кто именно был отправительницей того письма, но точно знаю, что это не Мая Нандзё». «С чего такие выводы?» — спрашиваю я, откинув голову так, чтобы она лежала на ее мягких подушечках. «Она пишет: я и Мангу с тобой и Сёмой Акиемой в качестве главных героев», — поведала Саюки, одновременно с этим делая мне массаж плеч. «Приятно». «Стоп, что? Ты ведь не шутишь?» «Прихожу в ужас от осознания ситуации». «Нисколько. Вы там делаете такие интересные вещи. У Нандзё-сан хорошая фантазия. Она — зло», — выдал я свой вердикт. «Хи-хи-хи», — засмеялась с моей реакцией Саюки. В любом случае она точно не питает к тебе любовных чувств. Я даже думаю, что она вообще против идеи, что ты можешь состоять в отношениях с кем-то, кроме твоего друга, забила девушка последний гвоздь в крышку гроба, здравым смыслом именуемого. Оха, и что же мне с этим делать? Задал я риторический вопрос, потирая переносицу. А вдруг я попал в яйный мир и Сёма лишь притворяется лоликонщиком, а на самом деле только и ждет, когда я уроню мыло. Да нет, бред какой-то. Хозяин, я ведь заслужила награду за эту информацию, сексуальным голосом промурлыкала Саюки, начав потираться пахом об мою руку. Я ведь не прикасалась к себе, как вы того и велели. Заслужила, подтвердил я, опустив руку под ее юбку. Нащупав ее трусики, мои пальцы стали совершать круговые движения, натирая бусинку ее клитора. Стол, за которым я сидел, был достаточно высок, чтобы перекрыть обзор на мои телодвижения. Пара дней без самоудовлетворения сыграла свою роль, и девушка кончила меньше чем за минуту, оросив мою руку своим нектаром. Обессиленная, но довольная Саюки обняла меня за шею и чуть ли не повисла на мне. «Хозяин, кажется, я вас испачкала», — бросила девушка взгляд на мою руку. «Позвольте мне почистить», — хотела было она поднести мою руку к своему рту, но я ей этого не позволил. «Нет, хочу попробовать тебя на вкус. Это моя обязанность, как добросовестного хозяина», — произнес я, слизав ее соки со своих пальцев. «Твой вкус ничуть не уступает внешности», — выдал я через секунду свой вердикт ожидающий смотрящий на меня Саюки. «Господин, не делайте так, иначе я потеряю контроль и наброшусь на вас прямо здесь, сенпай. Можно потише в библиотеке, пожалуйста», — одернула Саюки, вернувшаяся Юика. «Привет, Кагасан», — поздоровалась Саюки. «Такихара, сенпай, не слишком ли близко ты?» — спросила Юика, уперев руки в боки. «Почему нет?» — притворно удивилась Саюки. «Ох, ты, наверное, не знаешь, как близки мы стали Цекики. Что это значит?» — остолбенела Юика. «Мы с ним уже ходили на свидание», — распушила хвост девушка. «И Кики угостил меня парфе». «Вот как», — расстроенно протянула Юика, чтобы через миг вновь вернуть себе хорошее расположение духа. «Но это ничего не значит, ведь завтра мы с ним тоже идем на свидание». «Хмм», — Саюки недовольно просверлила взглядом блондинку. «Так радуешься какому-то свиданию. Наши с Кики отношения зашли гораздо дальше невинных держаний за ручку. Он делал с моим телом такое, что тебе и не ай». Речь девушки оборвалась из-за того, что я незаметно ущипнул ее за задницу. «Саюки, хватит провоцировать Юику», — произнес я, холодно посмотрев на взорвавшуюся рабыню. «Прости», — пробормотала она. «Кажется, тебе пора в клуб каллиграфии. Даю намек, что девушке пора удалиться. А если ты не знаешь, куда деть свободное время, то можешь прочесть эту книгу. Думаю, она как раз в твоем вкусе», — многозначительно сказал я, вручая Саюки книгу под названием «Как правильно дрессировать собаку», которую я почитывал сегодня, дабы скоротать время. «Ох, спасибо, я использую ее для самообучения», — с радостью приняла книгу Саюки. «Тогда до встречи, Хос, Кики», — произнесла девушка, запнувшись на моем имени. Помахав рукой, девушка радостно убежала из библиотеки. «Ты был на свидании с ведьмой, сенпай?» Сходу начала свой допрос Юика. «Это было не свидание, скорее встреча. Тебе нравятся большие груди?» — продолжила Юика, не удовлетворившись предыдущим ответом. «Конечно, не стал отрицать очевидного. Кому они вообще могут не нравиться?» — добавил я, но потом вспомнил, что вообще-то знаю одного такого кадра. «Так и знала. Ты вступил в клуб каллиграфии ради большого вымени Такахары Сэмпэ», — по-своему расшифровала мою фразу блондинка. «Конечно, такой плоскодонке, как я, не тягаться с ней», — произнесла она с ревностью в голосе. «Брось, грудь, это лишь одна из составляющих красоты. В тебе много других прекрасных сторон», — решил я поддержать девушку. «Вот только я проигрываю ведьме не только в размере груди, но и по всем другим параметрам», — удрученно возразила Юика. «Неправда, ты гораздо милее ее, и менее озабоченная», — добавил я мысленно. «Спасибо, сенпай», — вспыхнула алым девушка. Казалось, будто именно такого ответа она и ждала от меня. «Больше глав на моем бусте. Https басты Тони Линдил». Глава 10. Следующий школьный день прошел как обычно, за исключением того, что я находился в режиме предвкушения. Хотелось бы сказать, что это из-за предстоящего свидания с белокурой милашкой. Но нет, виной всему скорое выполнение достижения. Если мне удастся добиться от Юики признания в том, что это она оставила письмо и трусики, то я смогу наконец-то выполнить системное задание и получить свою награду. Заскочив после школы домой, я принял душ и переоделся. Мидзуха заметила мои телодвижения и решила поинтересоваться тем, куда это я собираюсь пойти. Я же честно ответил, что на свидание с Юикой. Сестра удивилась, но сразу же поспешила дать мне кучу советов касательно того, как правильно вести себя на свидании. И большинство из них было из серии «парень должен то, это и вон то». Но с высоты жизненного опыта я знаю, что такая стратегия – кратчайший путь во френд-зону. Женское видение идеального мужчины не имеет буквально ничего общего с тем, что им действительно нужно. Поэтому так часто милые, заботливые и добрые парни остаются всего лишь друзьями, а выбирают они мудаков, которым на них плевать с высокой колокольни. «Мне приятна твоя забота, но у меня есть собственное мнение по данной ситуации», произнес я непреклонно, прерывая Мидзуху. «Ну, как знаешь, брат, но только потом не жалуйся, что твоя Юика бросит тебя», надулась Мидзуха, отвернувшись от меня. «Не сердись, сестренка», произнес я, обняв сестру сзади. «Если Юика бросит меня из-за этого, то это значит, что она не стоит моего внимания. К тому же что-то мне подсказывает, что она больше расстроится тому факту, что я делю постель с собственной сестрой». «Брат», смутилась Мидзуха. «Ну так что, ты перестанешь забираться ко мне ночью в кровать, дабы не ставить наши с Юикой возможные отношения под угрозу?» «Нет», едва слышно прошептала девушка, скрыв лицо за волосами. «Я так и думал», ухмыльнулся я, получая наслаждение от лицезрения смущения сестры. «Дурак», беззлобно ответила Мидзуха, но даже не попыталась вырваться из объятий. Еще немного постояв так, я нехотя выпустил сестру и, попрощавшись, поспешил на место встречи. В этот раз мне пришлось ждать девушку около 5 минут. «Добрый вечер, сенпай», — поприветствовала меня подошедшая Юика. Нынешний ее образ значительно отличался от того, что я мог видеть в школе. На ней была надета блузка с мини-шортиками, а короткие светлые волосы были связаны сбоку в пучок, что визуально делало ее чуть старше. «Добрый, Юика, я ведь могу обращаться к тебе просто по имени?» «Конечно», — радостно просияла девушка. «Но тогда и я хочу делать то же самое», — выдвинула она ответную просьбу. «Без проблем, я только рад оставить в стороне все эти чуждые мне уважительные суффиксы». «Тогда куда мы пойдем, Кики?» «В боулинг, а потом прошвырнемся по торговому центру», — поведал я свою программу культурного мероприятия. «Хорошо, Юика не против», — снова сказала девушка о себе в третьем лице. «После боулинга мы зашли в ресторан быстрого питания и перекусили бургерами с картошечкой фри, а затем прошлись по магазинам и бутикам с одеждой, которые располагались в том же торговом центре, что и боулинг. Кики, меня давно мучает вопрос, почему ты решил присоединиться к библиотечному комитету? Насколько я знаю, ты не из тех, кто много читает», — задала вопрос Юика, когда мы решили сесть на лавочку, дабы передохнуть. Я вспомнил, что саму Юику можно назвать книжным червем, а потому неудивительно, что она задала именно такой вопрос. Это произошло на первом году обучения. Я тогда не планировал никуда вступать, начал я свой рассказ, обращаясь к памяти этого тела. Рядом со мной сидела девушка, которая всегда выглядела злой. Ее выбрали в комитет. Ты же знаешь, что если нет желающих, то человека выбирают посредством большинства голосов или же лотереи. Так вот, ее имя выпало в лотерее. Вот из-за таких случаев люди и начинают ненавидеть книги, осудила такую политику Юика. Ты права, кивнул я, будучи полностью согласным с ее мнением. Ну так вот, в этот момент девушка заплакала. Я решил спросить ее и узнал, что после школы у нее есть неотложные дела, которые она не сможет выполнить, если вступит в комитет. Ну, она не выглядела вруньей, поэтому-то я и решился взять эту обязанность себе. Вот так Кики и стал членом клубного комитета. И это единственная причина, по которой он присоединился. Добрый самаритянин, блин, это так на тебя похоже, Кики. От ее ответа мне захотелось плакать. Прошлый владелец тела прославился своей добротой. Но я-то не такой. Мне дороги только близкие люди и семья, а на плачущих девиц в беде мне глубоко наплевать. Эгоистично, несомненно. Но брать на себя чьи-то обязанности, уж извините, не буду. Спасибо, неохотно принимаю комплимент. Уже довольно поздно, я провожу тебя домой, произнес я, предварительно проверив время. На часах уже 8 вечера, а значит, пора завершать наше свидание. Не думаю, что ее родители обрадуются позднему возвращению дочери. Япония, конечно, считается безопасной страной, но я и сам успел убедиться, что этот мир далеко не так прост, как об этом заявляют новостные сводки. Да, нам ведь завтра утром в школу, согласилась девушка. Взявшись за руки, мы пошли по направлению к станции. Даже такая близость привела девушку в смущение, которое она постаралась скрыть. Не то чтобы у нее это получалось. Дабы добраться до дома Юики, ушло в общей сложности 30 минут. «Спасибо, что проводил», произнесла девушка со счастливой улыбкой на лице, стоя возле двери своего дома. «Зайдешь на чашечку чая?» спросила Юика, покрутив на пальцах локон своих волос. «Заходить на чай я люблю, но только вряд ли девушка подразумевает что-то большее, чем просто чай и прощальный поцелуй после него же. Но, так или иначе, это лучшая возможность, чтобы вывести Юику на откровенный разговор. А твои родители не будут против?» «Вспоминаю о маленьком нюансе, который может нарушить мой план. Они в командировке и вернутся не скоро, прям как наши с Мидзухой. Ну, тогда я не против, соглашаюсь я». Отомкнув замок, Юика включила в коридоре свет и пропустила меня вперед, чтобы затем запереть дверь на ключ. Проведя меня в гостиную, девушка удалилась, дабы поставить чайник. Я же воспользовался свободным временем, отправив Мидзухе на телефон сообщение, что задержусь в гостях у Юики, а в ответ получил смайлик в виде большого пальца, поднятого вверх. Минут через пять вернулась Юика, неся на подносе две чашечки ароматного чая. «Спасибо, благодарю девушку», принимая свою чашку. «Должна же я хоть как-то отблагодарить тебя за прекрасное свидание», ответила хозяйка дома, сев за стол напротив меня. «Знаешь, мне нужно кое-что тебе сказать, сенпай», вдруг обратилась ко мне Юика, когда я и сам собирался задать ей наводящий вопрос. Но если она сама решила мне признаться, то так даже проще. «Я слушаю», — сказал я, сделав глоток из чашки. Она положила руку на свою скромную грудь, глубоко вдохнула и произнесла: «На самом деле, Юика думает, что Кики очень хороший человек. Ты вежливо обучал Юику работе библиотечного комитета и был очень любезным на сегодняшнем свидании. Сенпай очень надежный человек». И тут Юика подумала, что было бы неплохо, чтобы ты смотрел только на нее. Я слушал, как она пыталась выразить свои чувства, и мое сердце бешено колотилось от предвкушения. «Продолжай», — произнес я, стараясь подбодрить девушку. «Вот почему, Кики». Когда она посмотрела на меня, в ее глазах образовались капельки слез. Юика была похожа на ангела, отчего любой представитель мужского пола, только увидев это зрелище, пал бы к ее ногам. «Ну же, давай, еще пару слов и достижение будет выполнено. Не знаю почему, но я не могу оставить дело незаконченным. Вероятно, именно поэтому я и не тороплюсь получать новые достижения, занявшись сексом с Саюки. А я более чем уверен, что именно в такой направленности система и работает». Следующие слова она произнесла, собрав всю решимость в кулак. «Кики, Юика хочет, чтобы ты стал ее рабом», — выкрикнула Юика. «Чё?» Не успел я осмыслить сказанное, как вдруг перед глазами все поплыло. Мне пришлось опереться рукой о стол, чтобы не упасть на него. Я почувствовал невероятную слабость в теле, а глаза стали сами собой закрываться. «Юика должна извиниться, но только так я могу показать тебе всю прелесть бытия моим рабом», словно через вату доносился до меня голос девушки. Не в силах больше сопротивляться этому ощущению, я упал на стол. Через секунду мое сознание померкло. Больше глав у меня на бусте. https://bast.tonylindil. Глава 11.18+. Осторожно, присутствует Финдом. «Кики, Кики, очнись», доносился откуда-то издалека девичий голос. Но я был непреклонен в своем желании досмотреть столь интересный сон. Внезапно меня потрясли за плечи, и я был вынужден открыть глаза, чтобы высказать наглецу все, что я о нем думаю. Однако перед собой я увидел только довольное лицо Юики. «Что ты делаешь в моей комнате?» — озадаченно спросил я, стараясь собрать мысли в кучу. «С чего ты взял, что находишься в своей комнате?» — вопросительно склонила голову на бок девушка. После ее слов я огляделся и понял, что она права. Комната абсолютно точно не моя. И тут я вспомнил, каким образом здесь оказался. Странные слова Юики: сонливость, а после забвение. «А крепкий у тебя чай оказался. Или же это был необычный чай?» — пришел я к определенному выводу. «Верно, я подмешала туда сильное снотворное. «Прости, сенпай, я не хочу так поступать, но иначе нельзя. Мне не нра», хотел было я пошевелить рукой, но не смог. Скосив взгляд, я увидел, что мои руки были завернуты за спину и привязаны к спинке деревянного стула, на котором я сидел. Каждая рука была зафиксирована двумя пластиковыми хомутами. Напрягшись, попытался их порвать, но куда там. Моих хоть и возросших, но все еще не выходящих за пределы нормы сил явно не хватало для задуманного. К тому же ноги также оказались надежно примотаны скотчем. «Как это понимать, Кага?» – нахмурился я. «Зачем ты меня связала?» «Это вынужденная мера», – спокойно ответила девушка. «Я отпущу тебя, если станешь моим рабом». «Что за вздор?» – рассвирепел я от ее слов. «Ты не хочешь стать рабом такой красивой девушки? Многие парни желали бы этого», – искушающим тоном произнесла Юика. «Вот к ним и обращайся», – резко ответил я, стараясь придумать, как выбраться из этой западни.